Я приблизился к деду Фомке, задрав ручку, положил ладонь ему на плечо. Тот хмыкнул. «Ты, деда, не переживай», — повторил я. «Если что, я у тебя обязательно спрошу совета». «Это хорошо», — Вова улыбнулся он. «Когда мы распрощались, и старик ушел, я полез под кровать, чтобы достать безделицу, что выпало из книжки. Заглянув в полное пыли пространство под койкой, я быстро нашел значок, а это был именно значок, победителя спортивных соревнований. Но, кроме него, я нашел и еще кое-что интересное, жестяную коробку, кругленькая, похожая на ведерко с ручкой, она была красная, но выцветшая. С нее на меня глянул Дед Мороз в синей шубе. На крышке красовалась потертая надпись «С Новым годом! 1962». Первым делом я осмотрел значок, медно-желтый, он смотрел на меня золотой на красном надписью «Победитель». Под ней валом кружки нарисовали букву «Ю», а в самом низу полукруглого значка написали «Соревнований». «Победителю соревнований», прочел я, это чье, Вовы, что ли? Потом пришел черед жестянки. Когда я открыл крышку, увидел внутри чье-то, заработанное потом сокровище. Это были многочисленные значки и медальки. Ими полнилась вся жестянка чуть не до половины. Я зачерпнул сразу несколько. Районные соревнования, призер, прочитал я на одном из значков. Была тут их целая россыпь, и большинство. По тяжелой атлетике, сказал себе я, их было, правда, много. Медали за различные места в городских и межрайонных соревнованиях, значки призеров в состязаниях между предприятиями и спортивными обществами. В особенности меня привлек один из значков. Серебристый, украшенный красной звездой и пшеничными колосьями, он нес на себе надписи «СССР» и «Мастер спорта». В прошлой жизни у меня был такой же. Порывшись в банке, я нашел не менее примечательную медаль. Золотая, она несла на себе изображение атлета, одной рукой воздевшего штангу над головой. На ней, выделенная синим, была надпись «ЦОБУРЕВЕСНИК». Выходит, в этой семье был или есть какой-то спортсмен. Не просто спортсмен, а тяжелоатлет. Отцовские, что ли? Прошептал себе под нос я. «Володя, ты дома?» Раздался женский голос из прихожей. «Дома», откликнулся я, недолго думая. Собрав значки в жестянку, я поставил ее на стол. В комнату заглянули. Это была женщина под 60, полненькая. Она носила светлую блузку, цветастую юбку и покрыла голову белым платком от солнца. Значит, вернулась бабушка. К моему удивлению, отреагировала она странно. «Володя, ты опять папкино добро умыкнул?» — строго спросила она. «Ну ты же знаешь, что нельзя. Зачем лезешь-то? Почему нельзя?» Признаюсь, я удивился, но своих чувств не выдал. «Ну что ты как маленький, дай сюда». Бабушка вошла в комнату, отобрала жестяное ведерце. «Мамка узнает, будет ругаться. Не лезь ты уже сюда. Чего ты там не видал? Это папина?» — переспросил я спокойно. Бабушка, которая хотела было уже выйти, обернулась, удивленно приподняла белесые брови. «Вова, ты что, шутишь? Чего ты опять такой непослушный стал? Так, садись делать уроки». С этими словами бабушка унесла жестянку, крикнула откуда-то из большой комнаты. «Ты голодный? Я на рынке была, купила муки и яиц с молоком. Сейчас тебе напеку блинчиков, только печку растоплю. Хочешь, с сахаром?» Я пошел вслед за старушкой, успел заметить, как она спрятала жестянку в антресоли большого шкафа. «Что тут вообще происходит? Это ведь награды, отцовские награды. Ими гордиться надо, а не прятать от ребенка». Услышав про блинчики, я почувствовал большое желание наесться их до отвала. Тельце мальчишки буквально-таки требовало насытить себя мучной едой. Даже живот заурчал. Однако, я понимал, что на такой еде далеко не уедешь. «Нет, ба», — ответил я. «Чего?» — не расслышала бабушка. «Не хочу я блины. Есть у тебя гречка? Я бы яиц вареных с гречкой поел». Бабушка нахмурила брови. Приблизилась, пощупала меня за лоб. «Вова, ты не заболел?» «Нет», — покачал я головой. «Ну тогда не говори глупости. Сейчас я растоплю печку и будем кушать блинчики с чаем. Ну, иди, делай уроки». «Я не хочу блины, ба». «Как это не хочешь? Ну все, хватит уже шутить». «Так, ладно», — я хмыкнул. «Есть-то мне и правда хотелось, но с блинчиками да оладушками о спортивной карьере думать не стоит. Придется взять все в свои руки. Давай я тебе помогу растопить, только переоденусь». «Вова, да чего ты? Я сама. Тебе перенапрягаться нельзя. Иди давай, учись. А я, сейчас я, быстро», — проговорил я, вернувшись в комнату. Сняв и сложив форму, Я порылся в шкафу и надел Вовины вещи, брючки, да рубашонку, рукава которой подкатил, чтобы не мешались. Затем я тут же отправился на двор, к дровнику. Нашел там топор, который оказался тупым, как валенок. Пришлось поискать в сарае точило. К счастью, нашлась почти свежая долька точильного круга. О него я и стал править топор. «Вова, ты чего?» – вышла на сходни бабушка. «Да хватит тебе, давай я сама». Бабушка кинулась ко мне, но я остановил женщину. «Ба, успокойся ты, иди отдохни пока. Да ты же квиленький, простудишься, сляжешь, сейчас взмокнешь, тут же продует». «Бабушка», – встал я с пенька, – «я стану квиленьким, как ты говоришь, если окончательно жиром заплыву. А тут неплохая тренировка получается, физическая нагрузка, в этом и есть здоровье. Здоровье, да ты вспомни, что с твоим папкой случилось, много ли у него было здоровья», — испугалась бабушка. «Так же хочешь, а, ну отдай топор». Бабушка потянулась, чтобы вырвать топорище у меня из рук, запричитала при этом: «Это ж топор, это ж дрова, будешь колоть, поранишься». «Бабушка», — убрал я топорище, — «ты понимаешь, что ты говоришь? Ты, если так будешь к своему внуку относиться, абы что вырастешь, напрочь бесполезного человечишку воспитаешь. Значит так, давай с тобой спорить не будем, я тебе помогу растопить печь и приготовить чего-нибудь питательного». «Вова, даже не спорь со мной, не отговаривай, это решено». «Вова, что на тебя нашло?» — испугалась она вновь. Я вздохнул. «Ба, я же как лучше хочу, хочу тебе помочь, чтобы ты лишний раз не уставала. Дрова колоть – не женское дело». «Ну, тебя как подменили?» – проговорила она ошарашенно. «Крепким, сильным мужчиной хочу вырасти. А блинчики, хоть и вкусные, но мало их для этого». В бабушкиных глазах стояло настоящее изумление. Кажется, они до такой степени забаловали своего внука, до такой степени окружили его своей заботой, что он и на мальчишку-то перестал быть похожим. Видимо, с отцом что-то стало, раз некому было их с мамой вразумить, очертить границы, где свою заботу надо поубавить. «Ну ничего, теперь мужчина в доме появился. Дед твой был крепким», — сказала она, помолчав. «У него, после войны, медали за рукопашную были. В одиночку двоих фашистов мог уложить, голыми руками. Я буду как дедушка», — сказал я и улыбнулся. Бабушка вдруг тоже улыбнулась. Правда, оказалась эта улыбка какой-то грустной. Бабушкины глаза заблестели. Признаться, колка дров далась мне непросто. Устал я уже на четвертом полене. Тело мальчики буквально сопротивлялось всякой физической работе. Мышцы ныли, ноги тряслись. Оно просто кричало мне: «Оставь ты это дело, пойди отдохни». Тогда я взял волю в кулак и продолжал работать. Раз за разом раскалывал я все новые и новые поленья, строгал щепки для разжига. А еще я все думал о том, что случилось с отцом Владимира. Выходит, с моим отцом, видимо, был он спортсмен, скорее всего, тяжелоатлет-любитель, а может, даже профессионал. Да только исчез он из семьи, умер, погиб, или может быть, просто ушел. И снова, спрашивать напрямую было нельзя, ведь ни бабушка, ни мама точно не поймут меня в таком случае. Станут задавать вопросы, которые прибавят только новых проблем. Я решил погодить и позже выяснить все сам. «Может, хоть маслечко добавить?» — спросила бабушка, видя, как я уплетаю гречку, закусывая вареным яйцом. «Ба, ты только не обижайся», — сказал я, отодвигаясь от стола. «Вот оно, твое маслечко». С этими словами я похлопал себя по объемному животу. «Ты что же, совсем теперь не будешь блинчики есть?» — спросила бабушка. «Ну почему же не буду? Я люблю твои блинчики», — прислушиваясь к телу мальчишки, — сказал я. «Только надо всего в меру». А на часах, к слову, было уже 6 вечера. Я ждал, когда же домой вернется мама Вовы. Ждал, потому что у меня появилась идея, как же сделать так, чтобы она сама мне рассказала об отце мальчика, о его наградах и медалях, о том, что с ним стало, раз женщины так сильно оберегают своего ребенка. «Спасибо», — вдруг сказала бабуля. «За что? Да для меня же дрова колоть — это как пытка настоящая. Накалишься, так не разогнуться. Не ожидала я, Вова, что ты решишь мне помочь». «И что?» — она замолчала, отвела взгляд. «Что проявишь характер. Я горжусь тобой». «Спасибо, ба», — ответил я. «Обещаю, в будущем станешь гордиться еще больше». Мама вернулась домой. Мы услышали это сразу. Калитка громко лязгнула о железный столб забора. Она вошла в дом, поставила на пол кухоньки полную авоську и свою сумку. «Ну что, вы уже обедаете?» — сказала мама Вовы. Невысокая и полненькая, Свои темные волосы она стригла в короткое аккуратное каре. Женщина носила красное, ниже колена платье с короткими рукавами, крупными пуговками и карманами на груди, украшенными темно-синей окантовкой. «А что так скромненько?» – удивилась мама. «Гречка да яйца. Мам, ставь чайник. Я на ранке была, купила пряников и сушек. Сейчас с майским медиком чаю попьем. Не захочет Вова твои сушки?» – пожала плечами бабушка. «Что за глупости? Он их любит», – ответила женщина, вешая сумку на гвоздик у дверей. «Уже не любит. Как это?» – хмыкнула мама. «Ма», – вмешался я. «А можно мне папины награды посмотреть?» Глава 4. Улыбчивая поначалу мама мальчика тут же переменилась в лице. Стала хмурой, как грозовая туча. «Вот что ты там не видел, Володя, тебе оно надо?» «Надо», — сказал я. «Зачем? Мне интересно, мам. Мой папа занимался тяжелой атлетикой. Я хочу узнать об этом побольше». Бабушка встревоженно посмотрела сначала на меня, потом на маму. Попыталась перевести разговор. «А Вова мне готовить сегодня помогал. Еда у нас получилась нехитрая, зато Вова ее своими руками. Ты и так достаточно знаешь», — проговорила мама, проигнорировав слова бабушки. «Знаешь, что все эти тяжести до добра не доведут. Папу твоего не довели». Мама разозлилась. Я буквально видел в ее взгляде, на миг ставшим каким-то отсутствующим, как пробегают в ее голове воспоминания. «Воспоминания?» которые точно кажутся ей совсем неприятными. «А что?» – помечавшим тоном начала она, но тут же помягчела голосом. «Ты хочешь заняться каким-нибудь спортом? Вот, шахматы, хороший спорт, мирный. Там железяки тягать не надо, и здоровье портить тоже не надо. Там мозги работают. Так что давай я с Федор Палычем поговорю, он тебя возьмет в свою секцию шахматистов». «Не надо, мам», – покачал я головой спокойно. «Не надо мне в шахматисты, ну». «Хочешь в легкую атлетику, футбол, может быть, плавание, вот, плавание тоже отличный спорт». Мама взяла авоську, засуетилась, выкладывая на кухонный стол продукты. «Давай сходим в спортшколу, я поговорю с тренером и...» «Нет, мам», снова покачал головой я хочу как отец, в тяжелую атлетику». «Уай!» – крикнула бабушка, когда стекляшка молока выпала из маминых пальцев и разбилась вдребезги об пол. Мама сначала застыла в ступоре, потом медленно опустилась на корточки. Дрожащими руками стала собирать осколки в быстрорастущей белой лужице. Я тоже встал, опустился рядом с ней, чтобы помочь. «Не надо», — сказала она, — «порежешься». Я сама, проигнорировав ее слова, я продолжил молча убирать битое стекло. Хотя реакция Вовиной мамы меня и удивила, я не выдал своих чувств. Стало ясно, что тяжелая атлетика ассоциируется в этой семье с каким-то несчастьем. «Я же сказала, порежешься», — крикнула вдруг мама. Я спокойно поднял на нее взгляд. «Вова, ты что, забыл, что эти железяки с твоим отцом сделали так же хочешь, а? Хочешь, как он кончить, если б не поехал бы на те соревнования, если б по дороге не случилась с ним беда, он бы». Мама не закончила, утерла глаза тыльной стороной ладони. «Не скрою, мне бы хотелось прямо сейчас выспросить у женщины, что же конкретно стало с отцом мальчика. Однако я себя удержал. Видя ее состояние, я понимал, что сейчас давить нельзя. Не хотел бередить ее старые раны. Узнаю позже, сам. Давай я помогу тебе убраться», — вместо этого сказал я ровным тоном. Я выбрал из разлитого молока самый большой осколок бутылки. Мама накрыла своей рукой мою маленькую кисть. «Вова, разве ты не понимаешь? Я хочу тебе только хорошего. Хочешь заниматься спортом? Выбери что угодно другое. Хочешь футбол? Хочешь бег? Да хоть прыжки в длину. Любительский спорт всегда только в пользу идет». Но идти в большой, не договорив, тяжело вздохнула. «Я понимаю, что ты любил папу, что всегда хотел быть таким же сильным, как он. Но на футболе можно сломать ногу», — мягко перебил я маму. «На плавании захлебнуться, метая ядро, порвать связки. В спорте есть риск, как и в любом деле, даже самом любимом. Я запишусь в секцию тяжелой атлетики, мама, потому что хочу этого, хочу быть спортсменом, хочу выбиться в большой спорт». Мама посмотрела на меня со странной смесью непонимания и гордости. «Что с тобой, Вова?» — спросила она, заглянув мне в глаза. «Когда ты так этим загорелся? Ведь еще недавно всегда горел», — сказал я с улыбкой, — «просто не говорил раньше». «Ладно, давай уберем весь этот беспорядок». Мамины снова глаза заблестели, она едва слышно всхлипнула. Казалось, Вовина мама хотела сказать мне еще что-то, но не решалась. Когда в окно веранды застучали, мама вздрогнула. «Нюра!» — раздался зычный высоковатый голос деда Фомки. «Ау!» — отозвалась бабушка. Старик появился в дверях кухни. «Здрасте! Вся семья в сборе, а?» Дед Фомка показал в улыбке щербатый рот. «Че вы тут, молоко разлили? Ну ничего, пускай это у вас на счастье будет. А что ты вернулся, деда?» — спросил я, подняв взгляд от склянок. «Да представляешь, Вова, дотопал до дому и все думаю, чего я забыл, будто бы чего-то мне не хватает. Ходил-ходил по двору, да потом и вспомнил. Удочки я у вас оставил». Я бросил взгляд на чехол, который старик примостил за дверью. «Не видали?» — спросил он. «Видали», — ответил я. «Вон он, за дверью стоит. Ой, да и правда». Дед Фомка взял чехол, повесил на плечо, словно ружье. «Ну ладно, пойду я. Можешь останешься?» Поднялся я. «Мама сушек купила. И пряников. Давай чай пить». Фомка пожал плечами, улыбнулся. «Ну, и правда». Мама, до этого момента старательно прятавшая блестящие глаза от старика, наконец подняла на него взгляд. «Оставайся, дядь Фома, на чай». Старик весело разулыбался. «Ну, раз хозяйка приглашает, так чего бы не остаться? Здрасте, здравствуйте, здрасте, Вера Васильевна, здравствуйте». Ученики, один за одним вбегавшие в школьные двери, здоровались со стоящей на входе строгой женщиной. Женщина под 50, одетая в светлую блузку и черную юбку, внимательно наблюдала за тем, как школьники спешат на уроки. Подражая окружающим, я прошел мимо нее и бросил: «Здравствуйте, здравствуйте», — обратила она ко мне свое грубоватое лицо. Школа номер 9 располагалась в старинном четырехэтажном здании, красным своим фасадом смотревшим на широкий и неогороженный школьный двор. Субботнее утро было прохладным, солнечным и приятным. Видя, как детишки маленькими группками топают на занятия, мне просто не вестилось, что я снова среди них. Все это, и школьный двор с железными турниками и лесенками, и задорный зов звонка, и веселый рокот детских голосов в школьных коридорах, пробуждало далекие и счастливые воспоминания, будоражило тем, что я снова могу пережить это поистине беззаботное время. Время, в котором каждая проблема, каждый вызов, что вставал передо мной еще в детстве, с высоты прожитых лет, казались настоящими пустяками. Детство, с его пустяковыми неурядицами и детскими невзгодами, виделось мне одним сплошным отпуском после того, что мне пришлось пережить в зрелости. Когда я с головой окунулся в 90-е, а потом и во времена новой России, миновав широкий актовый зал, я поднялся на второй этаж, к кабинету номер 8, в котором мне предстояло присутствовать на первом, чуть не за 40 лет, школьном уроке. Уроки математики. Свой класс я нашел быстро. Стоило только глянуть на школьное расписание, висевшее на большом стенде, расположившемся над гордым бюстом Ильича, стоящим в окружении советского флага и знамени РСФСР. Когда я вошел в широкую, полную света аудиторию, шумевшие там одноклассники почти сразу затихли. Все как один уставились на меня. Я обвел мальчишек и девчонок спокойным взглядом. В ответ видел бесхитростное детское презрение и холод. По правде сказать, сейчас меня мало волновало отношение одноклассников. Еще вчера, перед сном, я твердо решил, что разберусь в том, что же за предательство совершил Вова Медведь. Если он и правда провинился, искуплю его вину. Однако что-то подсказывало мне, что дела обстояли совсем непросто. Чувствовалась во всем этом бойкоте какая-то несправедливость. Она читалась даже в глазах Глеба при нашем с ним последнем разговоре. Не зная, какое место мне стоит занять, я наугад отправился к парте, за которой в одиночку сидел Глеб. «Вон, видал какие?» Среди общего бубнежа услышал я знакомый голос белобрысого Гриши. «КЛАС», — протянул ему в ответ рыжий Денис. «Ага, дядя с Краснодара привез. Я сегодня в них на тренировке играть буду». У передней парты в кучу сбежались почти все мальчишки класса. Они окружили Гришу, гордо демонстрировавшего всем свои обновки, кеды, два мяча. Синяя обувь с белой подошвой и окантовкой шнуровки носила справа, над пяткой, эмблему с изображением, собственно говоря, мячей и гордой надписью. «Два мяча, сделано в КНР, и не жалко в них мячик-то пинать?» — опасливо спросил кто-то из мальчишек. «Мне в них жалко просто ходить», — гордо заявил Гриша. «А это мне дядя специально для футбола привез, чтоб играть удобнее было. Мама, конечно, не хотела мне их на поле давать, говорит, испорчу. Но мы с дядей настояли, что эта обувь моя личная, спортивная, и предназначена только для тренировок. «Ну класс», — повторил Денис. «А дай посмотреть». Мальчик потянулся было к кедам, но Гриша тут же отдернул их. «Не трогай, испачкаешь». «Да я аккуратно, не жадничай». Пройдя мимо сборища, я без разговоров сел за громоздкую парту с наклонной столешницей. Спрятал портфель на полку, под парту. Краем глаза я видел, как зрачки Глеба испуганно забегали. Он хотел было что-то мне сказать, но не решился. Отвернулся. «Глеб», — сказал я полушепотом. Мальчик пошевелился, и я понял, что он услышал меня, хотя сделал вид, что это не так. «Я тебе не прошу отвечать мне», — начал я. «Не хочу, чтобы тебя тоже считали предателем. Да только у меня есть к тебе просьба. Мне надо, чтобы после урока ты мне немного помог». Обернувшись, Глеб бросил на меня хмурый взгляд. «Упал я с дерева», — сказал я. «Гриша со своими дружками мой портфель повесили на ветку. А я полез, вот и упал, и память отшибла». «Что, правда?» Удивившись, сильнее повернулся ко мне Гриша. «Тихо, тихо», — опередил его я. «Сделай вид, что ты меня не слушаешь. Короче так, забыл я, почему объявили мне бойкот, не помню совсем. Потому надо напомнить, я хочу все поправить». «Поправить?» — снова удивился Глеб. «Это что же, ты деньги вернешь?» «Деньги?» — нахмурил я брови. «Какие?» Договорить я не успел. Прозвенел звонок на урок, и в класс зашла учительница. Была она молоденькая, не старше 25 лет. Темные волосы убирала в аккуратную дульку. Девушка надела белую рубашку с остреньким воротником, черные в полоску пиджачок и строгую юбку. Весь класс тут же подорвался. Группа, рассматривавшая кеды, рассосалась, ученики столбиками стали у своих мест, а потом, внезапно, стали скандировать хором: «С днем рождения! С днем рождения!» Пионеры дружно зааплодировали, а гордый Гриша преподнес учительнице шикарный букет, который ему передали с задних парт. Девушка расплылась в счастливой улыбке, подняв ровные брови, заблестела глазками от радости. «С днем рождения, Ирина Сергеевна!» — гордо заявил Гриша. «Этот букет мы передаем вам, нашей любимой классной руководительнице, в честь вашего дня рождения. Спасибо, спасибо, мои родные». Ирина Сергеевна приняла цветы, с наслаждением понюхала смесь ромашек, роз и сухоцветов. «Я не ожидала такого чудесного подарка. Спасибо, ребята». Весь класс снова залился аплодисментами. «Да это что?» — крикнул с места бестолковый Денис. «Если б не батон, мы бы». «С днем рождения вас!» — перебил его Гриша. «Желаем вам счастья, любви, успехов в вашем труде и личной жизни, и мужа хорошего». Пискнула кто-то из девчонок, и остальные школьницы заливисто рассмеялись. «Спасибо, спасибо», — смущенно улыбнулась учительница. Гриша строго посмотрел на Дениса. Рыжий мальчишка, не выдержав взгляда Белобрысова, отвел глаза. «Очень мне приятно, что вы не забыли, родные мои». Учительница отложила букет на свой стол. «Спасибо большое. А теперь, пожалуйста, садитесь на свои места. Мы начинаем наш урок математики». После звонка перемена была небольшой. «Глеб», — тихо начал я, как только Глеб встал с места. Когда я позвал его, мальчишка на миг застыл, глядя куда-то в большие окна кабинета. «Мы же с тобой дружим. Если хочешь мне помочь вернуть все как было, встретимся через минуту, на первом этаже под лестницей. Я буду ждать тебя там». Ничего не ответив, он вышел из класса. Переждав полминуты, я тоже отправился в коридор, осмотрелся. Школьный коридор шумел. У окон, ведущих во внутренний школьный двор, стояли девчонки и мальчишки. Они галдели о своем, шутили, смеялись. Кто-то из пионеров торопился по своим делам, чтобы успеть до звонка. Девочки шептались, сидя на тяжелой, железной лавке у стенда с надписью из истории пионерской организации имени В. И. Ленина. Я направился в широкий зал, чтобы спуститься на первый этаж. Когда мимо меня промчался мальчишка, я почувствовал толчок в плечо и грохнулся на красные деревянные полы. Чуть впереди меня упал еще один пионер. Мальчишки и девчонки, стоявшие у окна, залились громким хохотом. Короткостриженный худенький мальчишка поднялся быстрее, обернулся. Этот, кажется, был из другого класса. В моем я его не видел. «Не бегать, не бегать!» — кричали промчавшемуся мимо них первому мальчишке дежурные, стоящие в арке зала. Дежурных, хиленьких мальчишек, один из которых носил большие очки, кажется, совершенно не воспринимали всерьез. «Батон, ты чего на пол коридора ходишь?» — обернулся ко мне поднявшийся на колени коротковолосый. «А нечего по коридорам носиться, как ужаленный!» — ответил я холодно. С этими словами я тяжело, опершись о колено, встал на ноги. Да, с весом Вовы надо срочно что-то делать. Нужно выстроить питание, чтобы сбросить до нужных кондиций, чтобы в будущем тренироваться было легче. Ишь какой, голосок прорезался. Встал передо мной короткостриженный, потом показал мне язык и пропел дразнилку. Батон-батон, не поместится в вагон. Он было хотел снова дать стрекача, но я успел подставить мальчишке подножку. Тот шлепнулся на пол второй раз и по коридору снова пронесся детский хохот школьников. Ты чего? Короткостриженный поднял на меня обиженный взгляд. Не бегай по коридору, бросил я и направился к лестнице. Вова, остановил меня очкарик дежурный. А лихо ты Вяземцева одернул. Короткостриженный, которого назвали Вяземцевым, прошел мимо нас, недовольно посмотрел на меня. Я только хмыкнул ему в ответ. Шура, чего ты с ним говоришь? Начал вдруг второй, маленький и какой-то лупоглазый мальчуган. Ему же бойкот объявили. С ним нельзя разговаривать. Ой, отмахнулся очкарик Шура. Наш класс ему ничего не объявлял. Да мы даже не знаем, в чем там дело. А вдруг это несправедливый бойкот? Чего ты хотел-то? Спросил я. Поблагодарить. Ну что помогаешь важному делу дежурных по школе? Я, когда в следующий раз ваш класс будет дежурить, тоже тебе стану помогать. Хочешь, так кончается учебный год, немного гундоса заметил лупоглазый, они уже в следующем году будут дежурить, ну и какая разница, поправил Шура очки, видал, как он может, с этой подножкой, применение силы, не есть решение, сумничал лупоглазый, а как быть, если нас даже не слушают, только силу и применять, вот, пусть нас Вова тоже таким подножкам научит, если Галина Васильевна увидит, будет нам строгое замечание, а как по-другому поддерживать дисциплину. Вздохнув, я оставил спорящих дежурных в арке. Пошел к лестнице. «Эй, Вова, ты куда?» – окликнул меня Шура. «Тороплюсь», – бросил я через плечо. Мимо них вновь промчались мальчишки из младших классов, забредшие на второй этаж школы, где быть им не полагалось. «А ну, не бегать!» – крикнул Шурик, но мальчишек это не остановило. Перед тем, как попасть на лестничную клетку, я увидел, как у проема другого, темного коридора, примкнувшего к школьному залу, стоят Гриша с его дружками. Они что-то обсуждали и хохотали. Рыжий Денис довольно жевал большую булку с маком. Гриша глянул на меня, но я сделал вид, будто его не замечаю. Еще бы не хватало, чтобы эти следом увязались. Спустившись под лестницу на первом этаже, я спрятался в тени. Тут, у длинной отопительной трубы, стояла пара оставленных кем-то велосипедов. Глеба не было. Решив, что я подожду до звонка, я присел на высокое бетонное основание лестницы, выкрашенное коричневой краской. Глеб все же пришел, он несмело заглянул под лестницу. Когда увидел меня, вздохнул. Прошел и стал у трубы, рядом с велосипедом. Скрестил руки на груди. «Тебе, правда, память отшибла?» Начал он первым. «Что, совсем ничего не помнишь?» «Кое-что не помню», согласился я. «Вот про бойкот, совсем ничего». Глеб снова вздохнул, опустив глаза. «Если честно, — начал он, — я не поверил сразу, что ты мог так низко поступить. Ты никогда жадным не был, а, тем более, чтоб воровать у товарищей. Я ж тебя, Вова, знаю. Воровать? Ты про деньги, о которых упоминал». Он грустно покивал. «Гриша говорит, что ты, Вова, деньги взял, что мы всем классом Ирине Сергеевне на подарок ко дню рождения заработали». Внезапно под лестницу заглянули. Это был Гриша со своими друзьями. «Оба-на!» – выдал Денис. Гриша, мрачный, словно туча, спросил. «А что это у тебя, Глеб? Тут за тайное собрание с предателем». Глава 5. Глеб испугался и совсем растерялся. Его лицо вмиг побелело. Не зная, куда деть руки, он стал шарить ими по груди, словно бы отирая от грязи, а потом и вовсе вытянулся по струнке, как перед учителем. «Да я ничего». Под лестницу зашла вся троица. Гриша посмотрел на Глеба с таким выражением лица, словно вычислил настоящего шпиона. Остальная пара, Денис и коренастый с маленьким носом, имени которого я не знал, застыли за спиной своего лидера. Они, с каменными лицами, словно солдаты, будто бы ждали приказа Гриши. «Очень ты меня разочаровал, Глеб», — стал отчитывать Гриша. «Ты же знаешь правила. Разговаривать с предателем нельзя, иначе ты сам станешь для всех предателем. Предателем бойкота». Гриша, словно провинившийся ученик, понурил голову, упер взгляд в пол. «Такого терпеть я не мог». «Все», — вздохнул Гриша. «Раз есть у тебя с батоном какие-то дела, я тоже объявляю тебе. «Отстань ты от него», — встал я между Глебом и Гришей. «Он тут не виноват». «Как это не виноват?» — вклинился языкастый Денис. «Он с тобой разговаривал и...» Гриша поднял руку во властном жесте, и Денис тут же замолчал. «Правила одни для всех», — строго посмотрел на меня Гриша. «Ты провинился, ты подставил весь коллектив и теперь...» «Какие правила?» — дерзко перебил я Гришу, которые ты сам выдумал. От моего ответа Гриша даже удивился, его светлые брови вскинулись чуть не к белобрысой челке. «Значит, у тебя и правда голосок прорезался», — мрачно проговорил Гриша. «А мы думали-гадали, что ты головой бухнулся, вот и стал буйный. А ты от темы не уходи», — кивнул я ему. Я старался смотреть Грише прямо в глаза. Ростом я был пониже белобрысого, а стояли мы близко. Пришлось приподнять подбородок, чтобы не отрывать взгляда от Гришиных голубых зрачков. Но такая поза даже придавала мне решительного вида. «Вы меня обвиняете в том, что я украл деньги у класса, который мы на подарок Ирине Сергеевне зарабатывали. Обвинение серьезное. Есть ли доказательства, свидетели?» На мгновение Гриша растерялся, но быстро взял себя в руки. Тут же попытался переменить тему. «Да что нам с тобой разговаривать? У нас бойкот, сейчас другой вопрос решается. Вопрос по объявлению бойкота. Мне ты тоже в одиночку бойкот объявил, а остальных подначил присоединиться?» Белобрысый от такой дерзости даже разозлился. Его белые щеки покраснели, нахмурившись, он поджал губы. «Повторяю, где свидетели? Где доказательства, что я взял? Есть, так представьте. Если все так, как вы говорите, если моя вина доказана будет, так объявляйте мне хоть 10 бойкотов, я все приму спокойно. Но если ваш бойкот несправедливый, тут совсем другой разговор будет». «Правильно», — помолчав пару секунд, ответил Гриша. «Другой разговор. Короче, так, Глеб, смотри на меня». Глеб виновато уставился на Белобрысова. В глазах мальчишки стояли слезы. Я видел, что щупленький и скромный мальчуган держался из последних сил, чтобы не заплакать при пацанах. «Тебе объявляется». «Глеб не виноват», — повторил я. «Давай свидетелей, давай доказательства. А до тех пор вина моя не доказана, бойкот несправедливый, а значит, и его ты не тронешь. Понял? Кто видел, что я якобы взял деньги?» «Ну, как кто?» — задумчиво подал голос мелконосый. «Гриша и видел. Вы же с ним в тот день вместе дежурили после уроков». «Помолчи, Сеня», — строго обернулся к мелконосому Гриша. «Значит, один свидетель, он же следователь, он же судья», — сказал я. «Интересно выходит». Гриша сначала даже растерялся. Он отступил на шаг, округлил глаза и заозирался на своих друзей, как бы ища их поддержки. Остальные двое с сомнением переглянулись. «Ты на что намекаешь, Батон?» — злобно зашипел Белобрысый. «Назови меня еще раз Батоном», — выступил я вперед. «Получишь по шее». «От кого?» — хмыкнул он. «От тебя? Ну-ну, да ты даже...» — договорить он не успел. Я схватил Гришу за грудки. Мы сцепились в клинче. Денис с Синей бросились разнимать. «Ты, да я тебя разукрашу так, что мало не покажется», — кричал Гриша. «Уж я тебя жалел, да теперь не буду. Ну попробуй разукрасить», — проговорил я, сквозь сжатые зубы. «Брык, брык», — влез между нами Семен. «Только в школе драться не вздумайте. Это что тут за цирк?» — прозвучал вдруг хрипловатый мужской голос. Мы тут же расцепились. Гриша со своими вытянулись чуть не по струнке. Под лестницу заглянул немолодой мужчина. Невысокий и лысоватый, он носил синий спортивный костюм с белыми полосками на руках и ногах. На висках темных, редких волос выделялась седина. Мужчина выглядел уставшим. Под его глубоко посаженными карими глазами проглядывались мешки. Тем не менее, щеки были выбриты гладко, до синевы. «Че вы за балаган тут развели?» — переспросил он строго. «Да мы», — попытался оправдать растерявшийся Гриша. «Подраться решили», — пожал я плечами. «А до школьного двора как-то не дотерпели». Вся троица вместе с Глебом изумленно уставились на меня. Мужчина хмыкнул, кривовато улыбнулся. «Школьный двор тоже не лучшее место для драк», — помолчав, ответил он. «Лучше на пруду, там лужайка, хоть весь день на травке борись». Вдруг мужчина, который, по всей видимости, был физруком, нахмурил брови, присмотрелся. «Вова, ты что ли?» — уставился он на меня. «Я, ты, что ли, подраться решил? Ты ж всегда ниже травы, тише воды. Надо когда-то начинать», — хмыкнул я. «Ага, начинать, значит», — медленно кивнул мужчина. «Ох, надрать бы вам все уши, драчуны хреновы, да к Лидии Георгиевне оттащить. Под строгим голосом старого физрука Гриша и остальные опустили головы. Я же смотрел на мужчину спокойно и держал себя в руках. Уж будь что будет, раз попал в передрягу. Да только повезло вам, лоботрясы, что не до этого мне. Дуйте на уроки, чтобы духу вашего тут не было. Увижу еще раз, как беспорядок разводите, сам по шее дам. Поняли? Все грустно закивали. Поняли? Беззаботно пожал плечами я. Ну и хорошо. А ну, марш отсюда. Гриша с Денисом и Синей первыми вышли из-под лестницы. Я с Глебом отправились за ними. Вова, вдруг остановил меня физрук. Глеб, ты иди, сказал я все еще испуганному мальчику. Я догоню. Спасибо, вдруг ответил мальчишка. Что заступился? Я только кивнул, и Глеб быстро, через ступеньку, помчался вверх по лестнице. Твоя мама разозлится, если узнает, что ты записался в драчуны, вздохнул тренер, подбоченившись. Так что я, специально что ли записался, уж если наседают, так надо давать сдачи. Надо, согласился старый физрук, который, очевидно, был со мной знаком. И еще надо, чтоб при этом не ловили. Но этот зачет ты пока что провалил. Согласен, ухмыльнулся я. Тренер всмотрелся мне в лицо, прищурился. Какой-то ты не такой, ты ж обычно тихий был. А чтоб с кем-то драться, так это вообще из ряда вон. У тебя что-то случилось? Пришлось выбирать, быть тихим или битым. Взгляд физрука сделался задумчивым. Он легонько кивнул. Ладно, маме твоей я ничего не скажу. Но ты тоже сильно не балуй. Ну, беги на уроки. Скоро звонок. Угу, ответил я и хотел уже отправиться на второй этаж. Однако физрук меня окликнул. Вова, стой. Все забываю тебя попросить. Мммм, обернулся я. Ты же знаешь, как-то смутился мужчина. Я, после того как с твоим папкой беда случилась... С твоей мамой не очень, злится она на меня. Не зная, что ответить, чтобы не выдать себя, я только кивнул. А у меня до сих пор вещи Сереги, папки твоего, остались. Попроси ее забрать. Неловко мне, что они у меня лежат. Выходит, этот мужчина дружил с моим отцом. Может, они вместе тренировались или были еще как-то связаны. В любом случае, раз уж Вовина мама его не взлюбила, он прямым образом участвовал во всем том, что случилось с отцом. Возможно, от него я и смогу узнать подробности о его смерти. Может, я сам заберу? Спросил я. Раз уж мама с вами в контрах. Много там вещей? Немного, задумался мужчина. Может, так и лучше будет. Не думаю, что Зина вообще их забирать согласится. Хотя, если ты сам принесешь, ладно. У тебя, когда занятия заканчиваются? В половину второго. Физрук потер крепкий подбородок. Я как раз к этому времени со своими делами разделаюсь. Лады, Вова, буду тебя ждать после уроков на пионербольной площадке. Договорились, кивнул я, и мужчина протянул мне руку. Я пожал. Хорошую ты мне идею предложил, сказал он как-то грустно. Так и мне будет сподручней, и Зине, маме твоей, лишний раз нервы трепать не придется. Константин Викторович, окликнули тренера, и он обернулся. В школьном зале первого этажа появилась та самая строгая женщина, встречавшая учеников у дверей школы. Вы зал подготовили? Ну, беги, Вова. Как договаривались, после уроков увидимся, шепнул мне физрук. Я кивнул и пошел вверх по лестнице. Услышал в школьном зале, среди рокота разбегавшихся по кабинетам учеников, разговор тренера со строгой женщиной. Да вот, Марина Евгеньевна, отозвался мужчина. Как раз иду готовить. Машину выписали? Выписали. Самосвал с гаража придет во вторник. До того спортинвентарь надо подготовить к перевозке. Подготовим, с каким-то тяжелым вздохом ответил ей физрук. Только мне пару-тройку молодцов надо из старших классов. Таких, покрепче. Там же все-таки блины да грифы. Нелегкая работа будет. Блины и грифы. При школе что, есть зал тяжелой атлетики? Эти слова физрука заставили меня обернуться. Я хотел было сойти вниз, догнать мужчину, чтобы расспросить, но увидел, как они, вместе со строгой Мариной Евгеньевной, скрылись в коридоре, ведущем в неизвестное мне крыло школы. А потом раздался предательский звонок. Как только прозвенел звонок, пионеры встали со своих мест, вытянулись у парт. «Всем спасибо», — поднялся учитель русского и литературы Георгий Алексеевич, высокий молодой преподаватель в серебристом костюме с отливом. «Домашние задания все записали? Очень хорошо». Когда ученики в разнобой попрощались со своим преподавателем, учитель вышел из кабинета. «Стойте, не спешите расходиться. Ну, тихо всем». Тут же подоспел на его место Гриша. «У нас для всех есть важное объявление». Класс притих, весь обратился вслух. Ученики, собирая учебники, внимательно смотрели на их белобрысого самоназванного лидера. Самоназванного, потому что старостой был другой мальчик, по имени Саша. Серьезный и воспитанный, он, однако, был слишком скромным, чтобы поставить спортсмена Гришу на место. «Вот блин», – расстроенно протянул Глеб, повесив голову. «Это он про меня сейчас всем скажет. Мне тоже будет бойкот». «Не будет», – поспешил ответить я. «Как не будет? Он же сейчас всем объявит». «Да кто он такой?» – сказал я и, бросив портфель на столе, отправился к доске. «Как вы знаете», – продолжал тем временем Гриша, – «мы объявили Батону бойкот. Любой, кто заговорит с ним, станет предателем бойкота. Сегодня такой предатель нашелся. Это твой бойкот несправедливый», – стал я рядом с Гришей. Ошалевший от такого поворота событий класс притих еще сильнее. «Бойкот», – холодно сказал мне Гриша, – «Бойкот предателю». «Да», встал Денис. «Бойкот предателю, бойкот, бойкот», донеслось с задних парт. «Бойкот, бойкот предателю». Уже через полминуты весь кабинет гремел от скандирования. «Бойкот, бойкот, бойкот». Гриша самодовольно уставился на меня. Я лишь наградил его свинцовым взглядом в ответ. Встал, бесстрашно скрестив руки на груди, и принялся уверенно осматривать скандирующих школьников. «Бойкот, бойкот», стихал общий хор. Потом он перешел в разнобой голосов, а спустя еще несколько мгновений стих. «Накричались?» – спросил я. «Ну вот и хорошо, а теперь послушайте меня». А когда это у Батона прорезался голос, крикнул какой-то мальчишка с середины правого ряда. «Прорезался?» – кивнул я. «Вам бы тоже не мешало, а то идете слепо, как барашки за своим пастухом». «Это кто ж?» – нахмурил брови Гриша. «Я, что ли, пастух? Ну, не я это сказал. Бред, если ты плюнешь в коллектив». «Да-да, слышал уже», – перебил я Белобрысова. «А ты, Гриша, уверен, что сам в коллектив не плевал?» «Чего?» – пошел он, было на меня, но остановился. «Остановился, потому что я не обратил на мальчишку никакого внимания, а только громко заговорил всему классу. Я знаю, что меня обвиняют в воровстве. Именно по этому обвинению вы объявили мне бойкот». «Да, верно. А нечего было общее брать?» «Да, брать общее», продолжил я. «И правда, тяжелый проступок, но и наказание без вины виноватого не легче. Так вот, все говорят, что бойкот объявили мне общим голосованием. А ведь это не так, как это не так?» — крикнули из класса. «Общим, ведь все же были за». «Да только я вижу иное», — продолжил я. «Всех подначивает Гриша, все с ним, не разобравшись, соглашаются». «Как это не разобравшись? Разобрались же. Ты слышал, что коллектив говорит?» — хмыкнул Гриша. «Мы во всем разобрались». «Помолчи», — я наградил его мимолетным взглядом. «Разобрались, говорите? Так где же доказательства, где свидетели, что именно я взял? Покажите мне, кто поймал меня за руку. Тогда я совсем соглашусь с этим вашим бойкотом». Класс затих. Школьники стали недоуменно переглядываться. Среди многочисленных детских глаз мое внимание привлек один взгляд. Та самая девочка, с карей темных волос, что живет у меня по соседству, удивленно смотрела на меня, но отрывая карих глазенок. Краем глаза я следил за ней. В отличие от остальных одноклассников, девочка не скандировала дружный бойкот. Она только грустно стояла, с жалостью поглядывая на меня. Признаюсь, ее жалость была мне неприятна. Однако и враждебности от нее я не чувствовал. Девочка сомневалась в моем преступлении, совсем как Глеб. «Как это помолчи? Ты что, опупел, Батон?» — крикнул Глеб. «Кто поймал меня за руку?» Проигнорировал я его слова. «Как кто?» «Гриша». «Гриша поймал?» «Да, он. Он дежурил с тобой, когда деньги исчезли. Вы там только вдвоем и были». «Вдвоем, значит?» — глянул я на Белобрысова из-под лобья. «Да, вдвоем», — зло крикнул он. «Да только я выходил в туалет, а ты с деньгами остался один на один. Полы там мыл. А как я пришел, так коробка оказалась пустой. Кто еще, кроме меня, видел, что ты выходила из кабинета?» «Ты что?» — нахмурил брови Гриша. «Ты вывернуться пытаешься, смотрите. Он крутится, как ужак на сковородке. Все уже поймали. Поздно. А ведь, правда», — сказал вдруг Глеб. «А ведь, правда. Все обратили свое внимание на него. А ведь, правда. Никто, кроме Гриши и Вовы, с деньгами не оставались. Гриша же был за них ответственный. Ему деньги поручили собирать. Он их в коробке носил». «Молчи», — заорал на него Белобрысый, — «ты и сам предатель. Я видел, как ты шушукал с медведем под лестницей. Вы там, небось, свои преступные дела обсуждали. Тебе тоже бойкот, понял?» «Не понял», — покачал я головой. «Значит, что мы имеем? Ты деньги хранил, собирал, а потом, в школу принес. Зачем? Что за глупый вопрос? После моего дежурства мы собирались идти за подарком. Меня Денис с Синей и Вера с Машей во дворе ждали. Почему не в классе?» – спросил я. «Ну, как это почему?» – замялся Гриша. «Потому что ты нам сказал», – вклинился Сеня, недоуменно глядя на Гришу. «Сказал, чтобы мы в классе не сидели. Что натопчем тебе помытому?» «Ну да, натопчете. А мне потом все перемывать? Да вы что, не видите?» — раскричался Гриша. «Не видите, что ли он юлит? Он хочет вас надуть, чтобы оправдаться. Или в этом деле что-то нечисто?» — возразил я. «Я хочу понять, что именно». «Понять, значит, хочешь?» — заорал на меня разозлившийся Гриша. «Ну, если хочешь, так давай и разберемся. Уроки кончились. Пойдем сейчас к старой церкви всем классом, там мы и разберемся». «Ох, как разберемся, не отвертишься». Глава 6. На миг в моей голове пронеслась мысль о том, что физрук Константин Викторович будет как раз сейчас, после уроков, ждать меня во дворе. Придется выбирать, куда пойти, с ним или с классом на разбор полетов. Если я включу заднюю сейчас, если откажусь идти, сославшись на Константина Викторовича, это только укрепит Гришину позицию в глазах окружающих. Отступать было нельзя. Белобрысый Гриша самодовольно глядел на меня. Он скрестил руки на груди, ожидая моего ответа, и, кажется, пребывал в полной уверенности, что я испугаюсь его очной ставки. Все же, Гриша знал меня как трусливого и робкого батона, который точно не согласился бы отстаивать перед всеми свое доброе имя. Вот только я больше не был батоном. «Я согласен», — сказал я решительно. «Идемте. Прямо сейчас». Довольную ухмылку тут же смахнула с лица Гриши. Я заметил, что в его светло-голубых глазах заблестел страх. Да, он совершенно точно испугался. Зрачки мальчишки-футболиста вдруг растерянно забегали. «Ну, уже не так решительно», — начал он. «Пойдем, пойдем, выведем тебя на чистую воду». Снова захрабрился он перед всеми. «Да только ты еще глубже себя закопаешь. Вот и посмотрим, кто кого закопает», — ответил я. В кабинет тихо зарокотали, зашушукались. Я буквально почувствовал, как изменилось настроение класса. Я сделал, что хотел, своей уверенностью посеял в их душах сомнения. «Знаете, что?» — прозвучал вдруг все еще мальчишеский, но уже низковатый голос с задних парт. Я не вмешивался, потому что все мне казалось понятным. Это был мальчишка, сидевший где-то в конце среднего ряда. Высокий, темно-русый и крепкий для своего возраста, он поднялся, отложил портфель. Потом он поправил густую челку, смахнув ее со лба. Парень выглядел атлетично, он точно был спортсменом. Да только его усталый взгляд и бледноватое лицо говорили, что мальчишке почему-то явно не здоровится, хотя он и старается не показывать виду. «Ты о чем это, Серега?» – нахмурил белесые брови Гриша. «О том это», – начал высокий мальчишка, названный Сергеем. «Больно уж медведь уверенно говорит. Раньше лепетал так, будто считал себя виноватым. Глянешь на него, и сразу понятно. Он взял, а теперь он как-то изменился. По-другому стал разговаривать. Со своего не сходит. Вот мне и подумалось. А может, правда, мы со всем этим делом поторопились? Да ты что же, не видишь?» — крикнул на него Гриша. «Он же выкрутиться хочет». «Не вижу», — ответил Сергей. «Не вижу я никаких от него выкрутасов. Зато вижу, что стоит на своем он крепко. Раньше за ним такого не замечалось. Я Вову хорошо знаю», — снова заговорил осмелевший Глеб. «Он честный. Чтоб Вова медведь когда-нибудь чужого взял, да такого даже и представить нельзя». Класс снова зарокотал, ученики загудели, споря и перешептываясь. «А можно мне сказать?» — донесся вдруг мягкий девчачий голосок. Это встала кореглаза с темным каре, моя соседка. Все тут же уставились на девочку, а та, явно скромная, даже засмущалась от такого количества внезапного внимания. Когда никто не возразил, девочка продолжила: «Мы с Вовой тоже очень хорошо знакомы, соседи мы, и дружили с самых яслей. Так, я тоже хочу сказать, что для меня было полной неожиданностью, когда в школе заговорили, будто он взял наши деньги. Признаюсь, я бы никогда не поверила в такое. Если честно, я и сейчас не верю. Вова — добрый и мягкий мальчик, он бы никогда такого не сделал». «Ну, сейчас его мягким не назовешь», — хмыкнул Сережа, присаживаясь на место. «Вон как стоит, имя свое отстаивает. Честно, не ожидал от тебя, Володя. После того, что ты тут нам зарядил, даже мне кажется, что есть во всем этом бойкоте какая-то несправедливость. «Да какая несправедливость!» — крикнул ему Гриша. «Сергей, ну ты че, он же выкручивается!» «Мне кажется, — ответил я, — что выкручиваешься здесь только ты, Гриша. Так ты что, считаешь, что я взял?» — рявкнул на меня он. «Что я вор?» Он кинулся на меня грудью, и мальчики с первых рядов тут же бросились его держать, чтобы не случилось драки. «Ну вот пойдем и выясним», — спокойно сказал я, заглядывая в его злые глаза. На мгновение между нами повисла тишина. Он неотрывно сверлил меня взглядом. Губы его скривились в бессильной злобе. «Пустите», — наконец сказал он, вырывая у Семена свою руку. «Пустите», — говорю. «Не буду я его тут бить. Не буду, ясно». Мальчишки отступили, а я так и продолжил смотреть на Белобрысова с ухмылкой. «Ну что, мы идем?» Снова донеся голос Сережи. «Идем», — хмуро буркнул Гриша. Потом уставился на свои наручные часы «Юность», которые носил на черном кожаном ремне. «Только не сейчас, как это не сейчас?» — хмыкнул я. «Твоя идея, а ты капитулируешь?» «И ничего я не капитулирую», — зло крикнул Гриша. Потом сказал уже тише и как-то смущенно. «Забыл я, со всеми вами, что у меня в 3 часа тренировка по футболу. Нельзя мне ее никак пропускать. Соревнования скоро, но в понедельник. В понедельник ты, Батон, ну никак не отвертишься от точной ставки». «Хорошо», — ответил я с ухмылкой. «В понедельник, после уроков, ты меня Батоном уже называть не будешь. Что-то ты долго, Володя», — сказал мне Константин Викторович, когда мы встретились. Физрук ждал меня на школьном дворе, внутри расчерченного под игру в пионербол участка. Константин Викторович сидел на синебокой люльке своего мотоцикла «Юпитер-3». Когда я шел к мужчине, мальчишки кружились вокруг него, рассматривая его железного коня, засыпая физрука вопросами. Когда я подошел к мотоциклу, старик разогнал детишек, строго прикрикнув на них, что ему надо ехать. «Задержали после уроков», — пожал я плечами. «Понятно. Ну что, поехали, запрыгивай в люльку», — сказал Константин Викторович, пересаживаясь на седло. «Поедем». Я закинул портфель внутрь синей коляски, ветровое стекло которой куда-то делось. Потом не без труда забрался сам. Да, тяжелое для его лет тело мальчика, хоть и намного подвижнее старческого, но все равно нуждалось в серьезных тренировках. А тренировки, кстати, я уже начал. Например, сегодня утром, после подъема, первым делом я занялся просто зарядкой на растяжку и подвижность суставов. Однако даже такие легкие упражнения дались мне не без труда. В статичных фазах неподготовленные мышцы мальчика просто горели от напряжения. Оказавшись в люльке, я увидел на ее застеленном линолеумом дне кое-что интересное. Там лежал спортинвентарь, 2 желтые гири по 16,32 килограмма, да набор черных гантелей, самая тяжелая из которых оказалась весом в 12 килограмм. «Ваши?» – спросил я, указывая взглядом на гири, примостившиеся со стороны колеса. «Что?» – мужчина хотел было дернуть лапкой мотоцикла, но отвлекся. «А, это, гантели с гирями, что ли?» «Ну да, мое. Я в зале тяжелой атлетики школьников тренировал, да только там было не густо снарядов, кое-что привез из дому, но теперь оно там без надзорности. Зал-то закрыли». «Почему закрыли?» «Маленький был, неудобный», — пожал плечами Константин Викторович. «Снарядов мало, да и группа у меня была небольшая. Сейчас ребята все в спортшколу перевелись, там будет попросторнее». «Выходит, физрук был не просто физрук, а еще и тренер по тяжелой атлетике. Вот так удача. Тренер, да еще и знакомые семьи. Через него я и решил начать свой путь в спорте». «Значит, вы теперь будете тренировать в спортшколе?» — спросил я. «Так, я и тренирую в спортшколе», — вздохнул старик. «Вернее, тренировал. Теперь буду только в школе работать, физруком». «А почему? Тебе, Вова, и правда интересно?» «Интересно», — кивнул я. Физрук замолчал, снял с руля синий шлем с белым пластиковым козырьком. Принялся надевать. Когда закончил, наконец ответил. «В школу к нам, в прошлом году, пришел новый тренер по тяжелой атлетике, Вадим Сергеевич. Молодой, энергичный. Дали ему сначала группу ребят разных возрастов, а он возьми и сделай из них за полгода разрядников. Результативность, я тебе скажу, а вого». Я нахмурился. Все потому, что Константин Викторович говорил о новом тренере так, будто совсем и не хвалил его. Говорил он о нем с каким-то скепсисом, что ли. Кисловатое выражение не сходило с лица старого физрука. Ну, к нему ребята и стали переводиться. Новенькие поприходили. С других групп, от других тренеров тоже поперли к нему. А у меня в спортшколе и без того группа была небольшая, а потом и вовсе сократилась. Осталось 6 человек, самые преданные ребята, которые со мной дружили. А чего ж, все остальные убежали к Вадиму Сергеевичу, преимущественно, ответил физрук. Да только, что, только я не совсем согласен с его подходом к тренировкам. Почему, ай, отмахнулся старик, долго объяснять, да и, ты, Вова, как, прости, конечно, далекий от спорта человек, наверное, так просто и не поймешь. Почему же, пожал плечами я, пойму, мне это интересно. Спортом интересуешься, удивился будто бы Константин Викторович, тяжелой атлетикой, физрук помрачнел, тяжело засопел через широкие ноздри своего большого краснокожего носа, а мамка твоя на это как смотрит, негативно, беззаботно пожал я плечами, ну еще бы, он кивнул, из-за папки поди, ага, МДАА, протянул физрук, обозлилась она на тяжелую атлетику, будто бы, мужчина замолчал, горестно поджал губы, будто бы она виновата в том, что мы с Сережей попали в ту аварию. Ну ладно, давай уж ни тебе, ни себе сердце бередить не будем. Поехали. Вот как выходит. Значит, Константин Викторович вместе с Володиным отцом ехали, видимо, на соревнования и попали в аварию. Константин Викторович выжил, а Сергей, стало быть, нет. Видя, что старику тяжело вспоминать эту трагичную историю, я решил напомнить про молодого тренера из спортшколы. Так а почему вы не согласны методами этого Вадима Сергеевича? Какой ты, Володя, любопытный, сердито нахмурился Константин Викторович. Все-то тебе надо, вот не согласен, и все. Мой тебе совет, решишь идти в тяжелую атлетику, если, конечно, мама позволит, не записывайся к нему. Побереги свое здоровье. Все, не хочу я на эту тему разговаривать. Это только больную мозоль себе ковырять. Ну, тогда расскажите, почему ваш зал закрывают? Сказал я, может, я к вам пойду тренироваться, ко мне, ухмыльнулся он, нет, я решил с этим делом закончить, хватит, устал я и с директором школы воевать, и с этим Вадимом, язви его, зацепились с ним, спросил я, с Вадимом, из-за него, сердито продолжил тренер, перекинули меня в зал поменьше, сюда, в ПТУ, что стоит за школой, отобрали у меня нормальное место для тренировок,